Глава 5. Корабль, что плавает по суше и по морю. Сколько еще драконов спит в пещерах? Элрик шагал туда-сюда по галерее, выходящей окнами на город. Наступило утро, но солнце не смогло пробиться сквозь плотные тучи, низко висевшие над башнями спящего города. Жизнь Эмрира на улицах внизу текла как обычно, вот только воинов было мало. Большинство еще не вернулись домой из бесплодных поисков и, наверное, долго еще не вернутся. Девимтвар стоял у перил галереи и невидящим взглядом смотрел на улицы. Усталое лицо, сложенные на груди руки, он словно пытался сохранить остаток сил. Вероятно, два. Разбудить их будет непросто, а если это и удастся, вряд ли они будут нам полезны. О каком это корабле, что плавает по суше и по морю, говорил Ореох? Я читал о нем в Серебряной книге и других фолиантах. Это волшебный корабль. На нем плавал один мелнебанийский герой, когда Мелнебане еще не было империей. Но я не знаю, где он находится и существует ли он вообще. А кто знает? Девимтвар распрямился и повернулся спиной к улице. Ореох, пожал плечами Элрик. Но он мне не скажет. А твои друзья, водные элементали, разве они не обещали помогать тебе? И кому как не им знать про корабли? Элрик нахмурился. Морщины, появившиеся некоторое время назад на его лице, стали заметнее. «Да, Страша, может, и знает, но я не хочу еще раз прибегать к его помощи. Водные элементали не обладают такой силой, как владыки хаоса. Их возможности ограничены, а кроме того, они капризны, как и свойственны стихиям. Более того, Девимтвар, мне не хотелось бы использовать колдовство, если только в этом нет абсолютной необходимости». «Ты чародей, Элрик, и ты недавно доказал свое высокое искусство в этой области, воспользовался самым сильным колдовством и смог вызвать владыку хаоса. Почему же ты сомневаешься? Я бы посоветовал тебе, мой господин, поразмыслить над своей логикой, и тогда ты поймешь, что она непоследовательна. Ты решил воспользоваться колдовством, чтобы найти принца Иркуна. Жребий уже брошен. Было бы разумно воспользоваться колдовством еще раз. Ты не можешь себе представить, каких душевных и физических усилий это требует. Могу, мой господин. Я твой друг, и не хочу, чтобы ты испытывал боль. Но тем не менее, есть и еще одно препятствие, Девимтвар. Моя физическая слабость, напомнил своему другу Элрик. Сколько я еще смогу пользоваться этими сверхъестественными снадобьями, которые поддерживают меня теперь? Да, они дают мне силы, но при этом истощают меня. Я могу умереть, прежде чем найду Симерил. Я виноват, мой повелитель. Но Элрик подошел к Дивиму Твару и положил свою белую руку на его желтоватого цвета плащ. Ну что мне терять? Пожалуй, ты прав. Я трус. Колеблюсь, когда речь идет о жизни Симерил. Я повторяю свои глупости. Те самые глупости, которые стали причиной этой беды. Я сделаю то, о чем ты говоришь. Ты пойдешь со мной на берег? Да, мой император. Девимтвар начал чувствовать, как груз, лежавший на совести Элрика, давит и на него. Для Мелнебаница это было необычное чувство, и Девимтвар понял, что оно ему не нравится. Последний раз Элрик был здесь, когда они с Симерил были счастливы. Казалось, это было так давно. Как же он был глуп, когда верил в долговечность этого счастья. Он направил своего белого жеребца к скалам и морю за ними. Моросил дождь. Зима на Мелнебане быстро вступала в свои права. Они оставили коней у скал, чтобы их не испугало колдовство Элрика, и спустились к берегу. Дождь падал в море. Над водой, не далее чем в 5 корабельных корпусах от береговой черты, висел туман. Стояла мертвая тишина, и Дивиму Твару подумалось, что, оказавшись между высокими черными скалами сзади и стеной тумана впереди, они вошли в безмолвный мир царства мертвых, где легко можно было встретить печальные души тех, кто, по легенде, совершил самоубийство, медленно уничтожая свое тело по частям. Звук их шагов по прибрежной гальке был громок, но его сразу же заглушал туман, который жадно поглощал его, словно питался этим звуком, поддерживая таким образом в себе жизнь. «Сейчас», – пробормотал Элрик. Он, казалось, не замечал мрачного гнетущего пейзажа. «Сейчас я должен вспомнить руну, которая так легко, сама собой пришла мне на память всего несколько месяцев назад». Оставив Девимтвара, он подошел к месту, где холодная вода плескалась у берега. Здесь он медленно сел, скрестив ноги. Его невидящие глаза устремились в туман. Девимтвару показалось, что альбинос, сев на берег, уменьшился в размерах. Он стал похож на беспомощного ребенка, и сердце Девимтвара сострадало Элрику, как могло сострадать отважному, измученному мальчику. Девимтвар уже готов был предложить Элрику отказаться от колдовства и искать страны Юин и Ю обычными средствами. Но Элрик уже поднимал голову, как это делает собака, собирающаяся завыть на луну. С его губ стали срываться странные, пугающие слова, и Девимтвар понял, что даже если он попытается сейчас заговорить, Элрик его не услышит. Девимтвар и сам был немного знаком с высоким наречием, его, как и всякого знатного мелнебонийца, учили этому языку. Но слова ничего ему не говорили, потому что Элрик использовал специальные интонации и ударения, которые придавали словам особый и тайный смысл. К тому же он распевал их голосом, то понижавшимся до глухого баса, то повышавшимся до визга. Слышать такие звуки, производимые смертными, было неприятно, и теперь Девимтвар понимал, почему Элрик не хочет прибегать к волшебству. Повелитель драконьих пещер, хотя и был типичным мелнебонийцем, почувствовал желание отойти назад шага на 2-3, а то и вернуться на вершину скалы и наблюдать за Элриком оттуда. Ему пришлось взять себя в руки, чтобы остаться на месте и смотреть, как продолжается призывание. Пение рун продолжалось довольно долго. Дождь все сильнее барабанил по прибрежной гальке, покрывшейся теперь глянцем. Он свирепо лупил спокойное темное море, хлестал беловолосую голову поющего и вызывал дрожь у Девимтвара, который плотнее запахнул свой плащ. «Страша! Страша! Страша!» Слова смешивались со звуком дождя. Они были почти не похожи на слова, скорее звуки, которые может производить дождь или язык, на котором говорит море. «Страша!» И опять у Девимтвара возникло желание оставить свое место, но теперь он хотел подойти к Элрику, сказать ему, чтобы он остановился и взвесил другие возможности добраться до земель Оин и Ю. «Страша!» В этом крике слышалась скрытая агония. «Страша!» Девимтвар готов был уже позвать Элрика, но вдруг почувствовал, что не может сделать этого. «Страша!» Фигура со скрещенными ногами раскачивалась. Крик летел зовом ветра сквозь пещеры времени. «Страша!» Девимтвару стало очевидно, что руна по каким-то причинам не действует, и Элрик безрезультатно тратит свои силы. Но повелитель драконьих пещер ничего не мог поделать. Язык его не двигался. Ноги, казалось, вросли в землю. Он посмотрел на туман. Тот вроде бы приблизился к берегу и заискрился странным зеленоватым светом. Вода вдруг взволновалась. Море ринулось на берег. Зашуршала галька. Туман отступил. В воздухе замелькали неясные огоньки, и Девимтвару показалось, что он увидел туманный силуэт огромной фигуры, появляющейся из моря. И тут он понял, что пение Элрика прекратилось. «Король Страша», — начал Элрик, и теперь его голос стал почти нормальным. «Я пришел. Я благодарю тебя». Силуэт заговорил. Его голос напомнил Девимтвару звук неторопливых тяжелых волн, перекатывающихся под дружеским солнцем. «Мы элементали озабочены, Элрик. До нас дошел слух, что ты пригласил в свой мир владыку хаоса, а стихии никогда не любили владык хаоса. Но я знаю, ты сделал это потому, что такова твоя судьба, и мы не питаем к тебе вражды». «Это было вынужденное решение, король Страша. Ничего другого мне не оставалось. Если ты поэтому не склонен помогать мне, я тебя пойму и больше не стану тебя беспокоить». «Я помогу тебе, хотя помогать тебе теперь стало труднее. Но не из-за того, что должно произойти в ближайшем будущем, а из-за того, что грядет через много лет. А теперь побыстрее скажи мне, как мы, водные элементали, можем послужить тебе. Тебе известно, где находится корабль, что плавает по суше и по морю. Мне необходимо его найти, потому что я должен исполнить обет и найти свою возлюбленную Симарил». «Я хорошо знаю этот корабль. Он принадлежит мне. На него предъявляет права и Гроум, но этот корабль мой. По справедливости он мой». «Гроум земной?» «Гроум земель под корнями. Гроум – владыка почвы и всего, что живет в ней. Мой брат Гроум. Давным-давно, когда мы, элементали, еще не вели счет времени, мы с Гроумом построили этот корабль, чтобы можно было путешествовать между царствами воды и земли, как мы пожелаем. Но мы поссорились, будь мы прокляты за эту глупость, и начали драться. А это означало землетрясения, приливные войны, извержения вулканов, тайфуны и сражения, в которых участвовали все стихии. В результате возникли новые континенты, а старые погрузились под воду. Мы дрались уже не первый раз, но тот был последний. И, наконец, чтобы не уничтожить друг друга окончательно, мы помирились. Я отдал Гроуму часть своих владений, а он отдал мне корабль, что плавает по суше и по морю. Но отдавал он его не очень охотно, а поэтому этот корабль плавает по морям лучше, чем по суше. Гром, если у него появится такая возможность, препятствует ходу корабля. И все же, если этот корабль тебе нужен, ты можешь взять его. Я благодарю тебя, король Страаша. Где мне его найти? Он придет к тебе. А теперь я устал. Чем больше удаляюсь я от моего царства, тем труднее мне поддерживать мою смертную оболочку. Прощай, Элрик, и будь осторожен. Ты сильнее, чем ты думаешь, и многие будут пытаться использовать твою силу в своих интересах. Где мне ждать корабля, что плавает по суше и по морю? Здесь? Нет. Голос морского короля растворялся вместе с его силуэтом. Туда, где только что были его очертания и зеленые огоньки, полз серый туман. Море снова успокоилось. Жди. Жди в своей башне. Он придет. Несколько малых волн накатились на берег, и все приобрело такой вид, словно короля водных элементалей никогда и не было здесь. Девимтвар потер глаза. Медленно приблизившись к тому месту, где все еще сидел Элрик, он осторожно наклонился и протянул Альбиносу руку. Элрик поднял на него удивленный взгляд. «Девимтвар, сколько времени прошло?» «Несколько часов, Элрик. Скоро настанет ночь. Уже почти стемнело. Нам нужно поторопиться назад в Имрир». Элрик с помощью Девимтвара поднялся на неверных ногах. «Да», — рассеянно пробормотал он. «Морской король сказал, я слышал слова морского короля, Элрик. Я слышал его совет и его предупреждение. Ты должен запомнить и то, и другое. Мне не очень-то нравится идея с этим волшебным кораблем. Как и большинство вещей, имеющих колдовское происхождение, этот корабль наделен не только добродетелями, но и пороками. Это как двухсторонний клинок, которым ты собираешься поразить врага и который поражает тебя. Там, где есть колдовство, этого следует ожидать. Ведь это ты, мой друг, настоял, чтобы я прибегнул к нему». «Да», — сказал Девимтвар себе под нос. Он шел первым по тропинке, ведущей вверх по скале, туда, где стояли их лошади. «Да, я не забыл этого, мой король». Элрик слабо улыбнулся и прикоснулся к руке Девимтвара. «Не переживай. Призывание завершилось, и теперь у нас есть судно, которое быстро доставит нас к принцу Юркуну в земли Аин-Ию». «Будем надеяться». Девимтвар в душе сомневался, даст ли им какое-нибудь преимущество корабль, что плавает по суше и по морю. Они добрались до лошадей, и он принялся стряхивать воду с боков своего чалого коня. «Я сожалею, что еще раз впустую растратил силы драконов. С отрядом этих созданий мы бы вмиг расправились с принцем Иркуном. Вот было бы здорово еще раз вместе, бок о бок подняться в воздух, как мы делали это прежде». «Мы займемся этим, когда покончим с Иркуном и привезем домой Симрил», — сказал Элрик, устало забрасывая свое тело в седло на белом жеребце. «Ты протрубишь драконий рог. Наши братья-драконы услышат зов, и потом мы с тобой споем песню драконьих владык. Мы оседлаем Огнеклыка и Мягколапа, и наши стрекалы засверкают огнем. Это будет похоже на прежние времена Мелнибане, но мы не станем говорить, что свобода и власть – это одно и то же, а позволим молодым королевствам жить так, как они хотят, и будем уверены, что и они не станут вмешиваться в нашу жизнь». Девимтвар натянул поводья. Его одолевали мрачные мысли. «Будем молиться, мой господин, чтобы этот день настал. Но я не могу прогнать навязчивую мысль. Мне кажется, что дни Имрира сочтены, и моя собственная жизнь близится к закату». «Чепуха, Девимтвар, ты переживешь меня. В этом нет никаких сомнений, хотя ты и старше меня». Они поскакали сквозь сгущающиеся сумерки. Девимтвар сказал: «У меня двое сыновей. Ты знаешь об этом, Элрик?» «Ты никогда не говорил о них. Их родили мне прежние мои любовницы. Я рад за тебя. Они превосходные мелнебонийцы». «К чему ты говоришь об этом, Девимтвар?» Элрик заглянул в лицо своего друга, пытаясь прочесть его выражение. «К тому, что я люблю их и хочу, чтобы они наслаждались жизнью на острове драконов». «Почему бы и нет?» «Не знаю». Девимтвар в упор посмотрел на Элрика. «Я хочу сказать, что судьба моих сыновей в твоих руках, Элрик». «В моих?» «Из того, что я услышал от элементаля воды, я понял, что от твоего решения зависит судьба острова драконов. Я прошу тебя помнить о моих сыновьях, Элрик». «Я буду помнить о них, Девимтвар. Я уверен, из них получатся прекрасные владыки драконов, а один из них унаследует твою должность повелителя драконьих пещер». «Кажется, ты не понял меня, мой господин император». Элрик посмотрел на своего друга и покачал головой. «Я понял тебя, мой старый друг. Но я думаю, ты слишком сурово судишь меня, если считаешь, что я могу сделать что-то во вред Мелнибане и всему, что оно собой представляет». «Тогда прости меня». Девимтвар опустил голову. Но выражение его глаз не изменилось. Добравшись до дома, они переоделись, выпили горячего вина и поели приправленной пряностями пищи. Элрик, невзирая на свою усталость, испытывал душевный подъем какого не знал уже много месяцев. Но за этим внешним его настроением, которое побуждало его говорить весело и двигаться энергично, крылось что-то еще. Дивентвар полагал, что перспективы их явно улучшились, и скоро они вступят в борьбу с Иркуном. Но впереди их подстерегали неведомые опасности и, вполне вероятно, огромные трудности. Однако он из чувства дружбы к Элрику не хотел портить ему настроение. Напротив, он был рад тому, что Элрик, казалось, пришел в хорошее расположение духа. Они принялись обсуждать, что нужно им взять с собой в путешествие к таинственным землям Ю-Иуина, высказывали предположения о вместимости корабля, который может плыть по суше и по воде, сколько воинов смогут они взять на борт, сколько провизии. Отправляясь в свою спальню, Элрик уже не волочил устало ноги, как это было свойственно ему в последнее время, и Дивентвар, пожелав ему спокойной ночи, еще раз испытал то же, что поразило его на берегу, когда Элрик начинал свою руну. Возможно, он не случайно вспомнил сегодня своих сыновей в разговоре с Элриком, вызвавшим у него чуть ли не отеческое чувство. Чувство, словно Элрик был мальчиком, с нетерпением предвкушавшим какое-то удовольствие, которое, возможно, вовсе и не принесет ему ожидаемой радости. Дивентвар постарался прогнать эти мысли и тоже отправился спать. Элрик сам виноват в деле с Юркуном и Симарил, но Дивентвар спрашивал себя, не лежит ли на нем часть вины в случившемся. Возможно, ему нужно было быть настойчивее со своим советом, убедительнее, пытаться больше влиять на молодого императора. Но потом он совсем по-милнебонийски прогнал эти сомнения и вопросы как совершенно бессмысленные. Было лишь одно правило – ищи удовольствие, где только сможешь. Но неужели милнебонийцы всегда следовали этому правилу? И внезапно Дивентвару пришла в голову мысль. А что, если у Элрика не больная, а регрессивная кровь? Может быть, Элрик – реинкарнация одного из своих далеких предков? Всегда ли милнебонийцам было свойственно думать только о себе и своих собственных наслаждениях? И опять Дивентвар прогнал от себя это предположение. Какой прок от всех этих размышлений? Мир – это мир. Милнебонийец – это милнебонийец. Прежде чем лечь, он зашел к обеим своим возлюбленным, разбудил их и потребовал, чтобы они показали ему его сыновей – Дивима Слорма и Дивима Мава. И когда привели его сыновей, заспанными глазами, недоумевающих, он долго смотрел на них, прежде чем отослать назад. Он им ничего не сказал, но часто морщил лоб, тер лицо и тряс головой. А когда их увели, сказал Неапал и Сарамал своим возлюбленным, которые недоумевали не меньше его отпрысков. «Отведите их завтра в драконьи пещеры, пусть начинают учиться». «Так рано, Дивентвар?» – спросила Неапал. «Да, боюсь, что времени осталось мало». Он не стал распространяться на этот счет, потому что не мог. Просто такое у него было предчувствие. Но это чувство быстро превращалось в наваждение. Утром Дивентвар вернулся в башню Элрика и нашел императора в галерее над городом. Элрик мерил ее шагами и нетерпеливо спрашивал, не появлялся ли у берега какой-нибудь корабль. Слуги убедительно отвечали, что если бы император мог описать этот корабль, то они бы знали, что именно им высматривать. Но Элрик не мог назвать ни одной приметы. Лишь то, что корабль может появиться и не на море вовсе, а на суше. На нем было его военное облачение, и Дивентвар сразу же понял, что Элрик значительно увеличил пропорции снадобья, которое укрепляло его кровь. Малиновые глаза сверкали, речь была быстрой, а когда Элрик делал даже самый малый жест, молочно-белые руки двигались с неестественной скоростью. «Ты сегодня здоров, мой господин?» – спросил повелитель драконьих пещер. «Я прекрасно себя чувствую, благодарю, Дивентвар», – усмехнулся Элрик. «Хотя я бы почувствовал себя лучше, если бы здесь появился корабль, что плавает по суше и по морю». Он подошел к перилам и оперся на них. Взгляд его скользнул сначала по водной глади, а потом по суше. Пространство далеко за башнями и городскими стенами. «Где же он может быть? Жаль, что король Страша не пожелал уточнить». «Я согласен с тобой». Дивентвар, не успев позавтракать дома, угощался разнообразными ядствами, стоявшими на столе. Было очевидно, что Элрик не прикоснулся к еде. Дивентвар спросил у себя, не подействовали ли такие большие количества снадобья на мозг его старого друга. Не исключено, что Элриком начало овладевать безумие, вызванное его связью с мощными колдовскими силами, его тревогой за Симарил, его ненавистью к Иркуну. «Не лучше ли тебе отдохнуть и подождать, пока не появится корабль?» – тихо предложил Дивентвар, вытирая губы. «Да, в этом есть смысл», – согласился Элрик. «Но я не могу. Меня словно толкают какие-то силы. Я спешу встретиться с Иркуном, отомстить ему, снова соединиться с Симарил. Я тебя понимаю, и тем не менее...» Смех Элрика прозвучал громко и резко. «Ты печешься о моем здоровье, прямо как скрюченный. Две няньки мне не нужны, повелитель драконьих пещер». Димим Твар через силу улыбнулся. «Ты прав». «Что же, я просто боюсь, что волшебный корабль...» «Что это там?» Он ткнул пальцем в направлении дальнего леса. «Там какое-то движение, словно гуляет ветер. Но никакого ветра сегодня нет». Элрик проследил за направлением его взгляда. «Ты прав. Интересно». И тут они увидели, как что-то появилось из леса, словно бы рассекая землю. Это что-то сверкало белым, синим и черным. Оно приближалось. «Парус», — сказал Дивим Твар. «Кажется, это твой корабль, мой повелитель». «Да», — прошептал Эрик, подавшись вперед. «Мой корабль. Готовься, Дивим Твар. После полудня мы покинем Имрир».